А вот новое произведение Горького. Его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего интернационала. Заглавие. «День великой лжи». Содержание. «Вчера был день великой лжи, последний день ее власти. Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь. Человек должен питаться плотью и кровью ближнего. И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны. Кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи. Силою взрыва терпение народов, изгнившая жизнь, разрушена, и ее уже нельзя восстановить в старых формах. Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени. Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого. Работа страшная и трудная, как родовые муки. Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или насмерть пламенно и мужественно, как старые привычные бойцы. То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело, великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы. И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса. Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать. Русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает и исчезнет. А вот вырезка из Горьковской новой жизни от 6 февраля прошлого года. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Т. Щепкиной Куперник. Туда приносят сообщения, получаемые БУПом, Бюро украинской печати. Вчера в БУПе будто бы была шифрованная телеграмма «Петербург взят англичанами». Григорьев окружает Одессу. Издал «Универсал», которым признает советы, но такие, чтобы те, что распяли Христа, давали не более 4%. Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущими за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу. Плохо верю в их идейность. Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как борьба народа с большевиками и ставится на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в воровском шатании, столь излюбленном Русью с незапамятных времен. В охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дома, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не 10 лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, о его душе, слова Ивана Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь». Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную повторяемость русской истории. К великому несчастью, на эту повторяемость никто и ухом не вел. Освободительное движение творилось с легкомыслием изумительным, с нетерпением, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные, для борцов и реалистической народнической литературы один, для прочих другой, с некой мистикой. И все надевали лавровые венки на вшивые головы, по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен. Мы глубоко распали с существующим. Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами. Мы терпим наказание людей, выходящих из современной страны. Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической. Впрочем, многим было и есть просто невыгодно не распадаться с существующим. И молодежь, и вшивые головы нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и шаток. Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя. Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывеска эта еще долго будет висеть, пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно. «За народ! Народ! Народ! За святой девиз! Вперед!» Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно. «И утес, великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». «Ведь что ж было?» — говорит Достоевский. «Была самая невинная, милая, либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма. Но ведь было и подполье. А в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые весьма для него удобные свойства русского народа. И Степану цену знал». Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размере. Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь. У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло. Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов, изворожденцев, преступников, честолюбцев. Это из Соловьева о смутном времени. А вот из Костомарова о Стеньке Разине. Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком. Были посулы, привады, а уж после них всегда капкан. Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что. Шли прелестные письма Стеньки. «Иду на бояр приказных и всякую власть, ученю равенство». Дозволен был полный грабеж. Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови. Возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения. Дышали местью и завистью. Составились из беглых воров, лентяев. Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним. Не верится, чтобы ленины не знали и не учитывали всего этого. Красноармейская звезда. Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии Вильсон требует наступления на север России. Наш ответ – лапы прочь! Как один человек все мы пойдем доказывать изумленному миру, только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения. Радостные слухи, Николаев взят. Григорьев близко. 8 мая. В «Одесском коммунисте» целая поэма о Григорьеве. Ночь. Устав пан Гетман спит. Спит и видит скверный сон. Перед ним с ружьем стоит пролетарий. Грозен он. Жутко. Взгляд его горит. И немного погодя пролетарий говорит, в ужас пана приводя. Знай, изменник и подлец, руки вздумавший нагреть, желтый гетманский венец я не дам тебе надеть. Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, кто крепко держит в мозолистых руках красное знамя Всемирной коммунистической революции. Мужик из-под Одессы и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало. Боялись большевиков. «Придут, сволочь, и заберут». Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил 20 раз. В конце Елизаветинской человек 100 солдат, выстроенных на панели с ружьями, с пулеметами, повернул на Херсонскую. Там, на углу Преображенской, то же самое. В городе слухи произошел переворот. Просто тошнит от этой бесконечной брехни. После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда. По горизонтали стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки против Екатерины неслась какая-то дикая музыка, пляска. Раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали. «А-а-а!» — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты. Вечер, и свету не смей зажигать, и выходить не смей. Ах, как ужасны эти вечера. Из «Одесского коммуниста». Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнагления, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию. А именно, пьяница Григорьев провозгласил лозунг «Бей, жидов, спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной революции. А посему мы постановили послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям-националистам. И далее. Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням. Рядом с этим стихи. «Коммунист рабочий знает, сила в нем, в нем любовь к работе бьет живым ключом. Он не знает нации, хлещет черный сук, для организации отдает досуг». 6 мая. Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живущий так недавно, в прошлом столетии, молясь на икону святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему: «Митюшка, милый». Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами, сочинял простодушно нежные стихи. «Где пришел еси, молитву сотворяй, без нее дверей не отворяй, а еще не видишь в дверях ключа, воротись, друг мой, скорей, не стуча». Куда девалось все это? Что со всем этим сталось? Святейшее из званий, звание человек, опозорено как никогда. Опозоренный русский человек, и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось ледяных походов? Уж на что страшна старая русская летопись? Беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая хоть о власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым, для подъема поганых на свой же собственный отчий дом, рабские послания друг другу, бью тебе челом до земли, верный холоп твой, с единственной целью одурачить, провести злые и бесстыдные укоры от брата к брату. И все-таки иные, совсем не нынешние слова. «Срам и позор тебе! Хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое Отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа». 9 мая. Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке. И все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи. На гривастых конях, на косматых, на золотых стременах, на разлатых едут братья меньшой и старшой. Едут сутки и двое, и трое, видят в поле корыто простое, наезжают ангроб да большой, гроб глубокий, из дуба долбленный, с черной крышей тяжелый, томленный. Вот и сдвинул ее Святогор. Лег, надвинул и шутит. А впору, помоги-ка, Илья, Святогору снова выйти на Божий простор. Обнял крышу Илья, усмехнулся, во всю грузную печень надулся, двинул срыву. Да нет, погоди. Ты мечом, слышен голос из гроба. Он за меч, разгорается злоба. Занимается сердце в груди. Нет, и меч не берет, с виду рубит, да не делает дела, а губит. Где ударит, там обруч готов. Нарастает железная скрепа. Не подняться из гробного склепа Святогору во веки веков. Это написано мной в 16-м году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая. В газетах опять. «Смерть пьянице Григорьеву». И дальше гораздо серьезнее. «Не время словам. Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях октября. Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но с другой стороны стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей. Напечатан новый список расстрелянных. В порядке проведения в жизнь красного террора. И затем статейка. Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего гарнизонного собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кранкарди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи. Визг цыпленка и пение соловья и прочих животных, которые, оказываются тоже все вплоть до свиньи поют, этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья пресловутая и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»? Конечно, вполне заборная литература. Но ведь этим забором, таким свинским и интернациональным, делается чуть ли не вся Россия. Чуть ли не вся русская жизнь, чуть не все русское слово. И возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом, ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей новой русской литературе. Ведь уже давно стали печататься и не где-нибудь, а в толстых журналах такие, например, вещи. «Уж все цветы в саду поспели, тот лен из какого веревку сплели, иду и колосье пшена разбираю. Вы об этой женщине не тужьте, а в этот час нехорошо вездель, царевну не надо в покое пустить». Я б описал, но хватит слов ли. Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно. «Вы домой?» — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает: «Отнюдь». Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница? Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядреного и сочного народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью. Последнее, после всех интернациональных исканий, то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам, начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, словеса золотые и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно. Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже с одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о свечечках и речечках или прикидывавшихся разудалыми головушками. «Язык ломается, болеет и в народе». Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку, отвечает. «Как чем?» «Да ничем, ест, что попало. Она у меня собака съедобная». Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь? 10 мая. Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть. С Колчаком едет Михаил Романов, едет на старой тройке. Самодержавие, православие, народность несет еврейские погромы, водку. Колчак поступил на службу к международным хищникам, чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа билась в судорогах истощенная страна. Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих. Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров. Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску, мажут свою физиономию, но на физиономии, как они не чистятся, все же есть кулацкие веснушки. Помимо крестьян, засекаемых Колчаком, страшно беспокоится и о немцах. Гнусная комедия в Версале закончена. Но даже шейдамановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы. Ходили на гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше расстравляю себе сердце. И опять слухи. Теперь уже о 10 транспортах с цветочными, то есть, говоря по-русски, цветными войсками, будто бы идущими выручать нас. А под войском от человека, близко знающего его. Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины. 11 мая. Призывы в чисто русском духе. «Вперед, родные, не считайте трупы!» Из вестей о разгроме Григорьева можно убедиться только в одном, что Григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия. Вчера говорили, что в Одессу приехал сам Троцкий, но оказывается он в Киеве. Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины. Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину, говорил к народу с балкона. Как раз читаю Ленотра, Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон, Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи. Кутон, говорил Ленотр, Кутон – диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, Леонский Атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных людей, страстный друг народа и добродетели, был, как известно, калека колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног. Отнялись на всю жизнь. Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины окрылило прибытие вождя. Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что не дело большевиков распинать Христа, который, будучи спаситель, восстал на богачей? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из одесского коммуниста. «Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответствующую волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что истины Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубины развития». 12 мая. Опять флаги, шествия, опять праздник, день солидарности пролетариата с Красной Армией. Много пьяных солдат, матросов, босиков. Мимо нас несут покойника, не большевика. Блаженни, иже избрал и приял еси, Господи. Истинно так. Блаженны мертвые. Говорят, Троцкий таки приехал. Встречали, как царя. 14 мая. Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы. А вот в Николаеве Колчака нет. В Елизаветграде тоже, а меж тем... В Николаеве зверский еврейский погром. Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, ловчонки и даже буфетчики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться. И дальше. Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев. Убитых свыше 100. Магазины разграблены. В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке. Это называется по блокам «Народ объят музыкой революции». Слушайте, слушайте музыку революции. Ночь на 15 мая. Пересматривая свой портфель, изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности, хотя и раньше случалось со мной это не раз. Прятал разные заметки о 17 и 18 годах. Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег. Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов? И все наше время станет сказкой, легендой. Лето 17 года. Сумерки. На улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о бабушке русской революции. Хозяин избы размеренно рассказывает. «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица – это правильно. За 50 лет, говорят, все эти дела предсказала. Но только избави Бог, до чего страшна. Толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные. Я ее портрет в фельетоне видел». 42 года в остроге на чепи держали, а уморить не могли. Ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли. В остроге и то ухитрилось миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает. Землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности. Я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем. А в солдаты меня и так не возьмут. Года вышли. Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, краса и гордость русской революции, как оказывается потом, дерзко вмешивается. «У нас такого провокатора в 5 минут арестовали бы и расстреляли». Мужик возражает спокойно и твердо. «А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь. Ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нет? Среди бела дня под подол лезешь. Погоди, погоди, брат. Вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься. Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь». Жучков – это Гучков. Сергей Климов ни к селу, ни к городу прибавляет. «Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие. Девки визжат на выгоне, люби белых кудреватых при серебряных часах». Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой. «Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить». «Думаю, нет, большевики-то поумнее будут господ временного правительства. Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику». На деревне возле избы сидит солдат-дезертир, курит и напевает. «Ночь темна, как 2 минуты». «Что за чушь? Что это значит, как 2 минуты?» «А как же? Я верно пою, как 2 минуты. Здесь делается ударение». Сосед говорит. «Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение. А мне один черт, под немца так под немца». В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в 20 верст длиной, обращаясь ко мне. «Вероятно, ерунда, барин». Его приятель с упоением рассказывает свое революционное прошлое. Он в 1906 году сидел в Остроге за кражу со взломом. И это его лучшее воспоминание. Он об этом рассказывает постоянно, потому что в Остроге было веселее всякой свадьбы и харчи отличные. Он рассказывает. «В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики. А во втором помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики. Обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют. Мы жертвой упали». Одного из политиков царь приказал повесить и выписал из синода самого грозного палача. Но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал и давай гулять с политиками. Налопался, послал урядника за граммофоном и пошел у них ход. Губернатор так напился, нажрался, нога за ногу не вяжет. Так и снесли стражники в возок. Обещал прислать всем по 20 копеек денег, по 0,5 фунта табаку турецкого, по 2 фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал. 15 мая. Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышат тяжкой злобы к коммунии и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в рапите. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой, и 3/4 народа так, за подачки, за разрешение на разбой, грабеж, отдает совесть, душу, Бога. Шел через базар, вонь, грязь, нищета. Хохлы и хохлушки чуть не 10-го столетия, худые валы, допотопные телеги, и среди всего этого афиши призывы на бой за 3-й интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой, небось, покатываются от хохота. Из одесского коммуниста. «Зарежем штыками мы алчную гидру, тогда заживем веселей. Если не так, то всплывут они скоро, а живут во мгновенье ока, как паразит начнет эта свора жить насчет нашего сока». Грабят аптеки, национализированы и учитываются. Не дай бог захворать. И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир Платона», поглядывая иногда вокруг себя недоумевающим и, конечно, тоже сумасшедшими глазами. Вспомнил почему-то князя Кропоткина, знаменитого анархиста. Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света и вполне младенец, даже жутко. Костюшка называли защитником всех свобод. Это замечательно. Специалист, профессионал. Странный тип. 16 мая. Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помоги нам, Господи. Прочитал биографию поэта Полежаева. И очень взволновался, и больно, и грустно, и сладко. Не по поводу Полежаева, конечно. Да я последний чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов. Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце. Птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей и воспоминаний о том, что верно, уже вовеки не вернется. Вспомнил лесок поганое, глушь, березняк, трава и цветы по пояс. И как бежал однажды над ним вот такой же дождик. И я дышал этой березовой и полевой хлебной сладостью и всей-всей прелестью России. Николая Филипповича выгнали из его имения под Одессой. Недавно стали его гнать из его одесской квартиры. Пошел в церковь и горячо молился. Был день его ангела. Потом к большевикам насчет квартиры, и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой к своему родному саду среди всех своих близких. Пройдет 100 лет, и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими. Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве. Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I. Усмирение мюридов, Казимулы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну. Сколько бунтарей и вождей именно из таких? 17 мая. Белыми будто бы взят Псков, Полоцк, Двинск, Витебск. Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно. Что если правда? Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести центр комдезертир. 21 мая. В Одессу прибыл Йоффе, чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран, чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу. Насчет чего апеллировать? Слышал об Йоффе. Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, паровая мельница в Симферополе и автомобили Йоффе Рабинович. Очень честолюбивый. Через каждые 5 минут, когда я был послом в Берлине. Красавец, типичный знаменитый женский врач. Рассказчик втайне восхищался. 23 мая. В Одесском набате просьба к знающим сообщить об участии пропавших товарищей Вали Злова, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика. Потом некролог какого-то Яшеньки. «И ты погиб, умер прекрасный Яшенька, как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки, как зимний луч солнца, возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающий все, что есть ценного в человечестве. Спи спокойно, Яшенька. Мы отомстим за тебя». Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька – жертва всемирного бича, венеризма. На Дерибасовской новой картинке агитпросвета на стенах. Матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу, с выпученными буркалами буржуя. Подпись: «Ты давил нас толстой пузой». Огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные зубастые головы гидра. Головы все в коронах, больше всего страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, взбитый на бок короне голова Николая II. Из-под короны течет полосами по щекам кровь. А коллегия при агитпросвете, там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусство, заседает, конструируется, кооптирует новых членов. Осиповича, профессора Варнекке, берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками. 24 мая. Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца. Мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши. В зале пролеткульта грандиозный абитур-бал. После спектакля призы за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов. Губки и ножки целовать в закрытом киоске. Красный кабачок, шалости электричества, котельон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 часов утра по старому времени. Хозяйка вечера – супруга командующего 3-й советской армии Клавдия Яковлевна Худякова. Списал слово в слово, воображаю эти маленькие ножки и что будут проделывать с товарищи, когда будет шалить электричество. Разбираю частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в Южном рабочем, издававшиеся до прихода большевиков. Испуган ты и с похвалой сумбурной согнулся вдруг холопски пред варягом. Это по поводу моих стихов, напечатанных в Одесском листке в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов. Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда им это надобно? И с каким высокомерием глумятся они над испуганными интеллигентами? Точно решительно нет никаких причин пугаться. Или над испуганными обывателями? Точно у них есть какие-то великие преимущества перед обывателями. Да и кто, собственно, эти обыватели, благополучные мещане? И о ком и о чем заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие? Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья. Перебейте или возьмите в полон хозяев, домоуправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома. Сколько откроется темного, греховного, несправедливого, неправедного? Какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку? Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно. Ровно ничего. 25 мая. Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря 3-го интернационала. Чьи-то похороны с музыкой и со знаменами. За смерть одного революционера 1000 смертей буржуев. 26 мая. Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма, пекаря Матьяша. Некрологи статьи. Ушел еще один. Не стало Матьяша. Стойкий, сильный, светлый, у гроба знамена всех секций пекарей. Гроб утопает в цветах. День и ночь у гроба почетный караул. Достоевский говорит: «Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено». Теперь эти строки кажутся уже слабыми. 27 мая. Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания. Шли медленно почти 2 часа. И, конечно, как я и ожидал того, кого нам надо было видеть, приехавшего из Москвы, не застали дома. И такой же тяжкий путь назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины. Огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели. И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит Веру. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень по увесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь. Вернулись домой 3. Новости. Уходят. Английский ультиматум очистить город. Как? Был Н.П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую сами же мы внедряли в него 100 лет. Потом Овсянника Куликовский. Азарт слухов. Реквизируют сундуки, чемоданы, корзины. Бегут. Сообщение с Киевом прервано. Взят Проскуров, Жмеренко, Славинск. Но кем взят? Этого никто не знает. Выкурил чуть ли не 100 папирос. Голова горит, руки ледяные. Ночью. Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастья. Новой прекрасной жизни. Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйста, мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно провоцировать что-нибудь? Сделайте милость, более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете. И так далее, и так далее. Какая чепуха! Был народ 160 миллионов численностью, владевший 1/6 земного шара, и какой частью, поистине сказочно богатый и со сказочной быстротой процветавший. И вот этому народу 100 лет долбили, что единственное его спасение – это отнять у 1000 помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках. 28 мая. Часто не досыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение, перед вечером выпуск известий. Мы отдали Проскуров, Каменец, Славинск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту. Чичерин протестует. Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба. Домбровский комендант Одессы. Бывший актер содержал в Москве театр «Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. С пьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка. 29 мая. Комендантом Одессы вместо арестованного Домбровского назначен студент Мизикевич. Затем. В Румынии восстание, вся Турция охвачена революцией. Революция в Индии ширится. В полдень ходил стричься. 2 мрачных товарища приглашали хозяйку взять билеты по 75 рублей за билет на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уже кажется ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича, знакомого моряка. Завтра в 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами. Глупо. Но шел домой как пьяный. 31 мая. Доблестными советскими войсками взята Уфа. 1000 пленных и 12 пулеметов. Энергично преследуется панически бегущий неприятель. Мы оставили Бердянск, Черткова, бьемся южнее Царицына. В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе день траура. Запрещены все зрелища, работают только утром. В одесском коммунисте статья «Шапки долой». Десяток яиц стоит уже 35 рублей, масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят бандиты, взятые на учет кладбища. Храниться граждане отныне могут бесплатно. Часы переведены на час вперед, сейчас по моим 10 утра, а по-советски половина второго дня. Йоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен. «Одесса переусердствовала», – пожимает плечами. Разводит руками, кое-что смягчает. Статейка «Терновый венец». Поплыл по рабочим липкий и жесткий слух. Матьяша убили. Гневно сжимались мозолистые руки, и уже хрипло доносились крики «Око за око! Мстить!». Оказалось, однако, что Матьяш застрелился, не вынес кошмара, обступивший его действительности. Со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие. Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников. Оказалось, кроме того, легкое опьянение. 2 июня. Сводка «Заячьи следы». Одно проступает, успехи Деникина продолжаются. После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицким, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была роль Богоматери, или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству. Спрашиваю, зовущее кого? Этих зверей? Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов 12, и плачет. И крокодилы, говорю, плачут. После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно со дна морского звезды в вечернем воздухе, в Красном переулке, против театра имени Свердлова и над входом в театр. И опять этот страшный плакат. Голова государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне сбитой набок мужицкой дубиной.